сведения о святителе Иоанне, епископе Ростовском. Память 17-30 января. В Вознесенской церкви города Ростова, Ярославской епархии, хранится замечательная икона ростовских святых чудотворцев, между которыми находится святитель Иоанн. Вероятно, это был Иоанн I, 1190-2013, который в старинных рукописных святцах считается святым в рукописи Большакова, Титова, летопись ростовских архиереев, издание 1890 года. Иоанн был духовником великого князя Всеволода III Юрьевича и в 1190 году был рукоположен в ростовского епископа митрополитом Никифором. В 1196 году Иоанн венчал во Владимире князя Константина Всеволодовича, а в 1212 году Георгия Всеволодовича. В 1202 году освящал Успенский храм в городе Владимире. В 1190 году он установил праздновать обретение мощей святителя Леонтия 23 мая 5 июня, которому и написал канон, помещенный в служебной майской минеи. При нем от ростовской епархии в 1208 году отделилась Муромская. Епископ Иоанн скончался в 1213 году в Суздале, в Космодемьяновском монастыре, где и погребен. Память святителя Иоанна в старинных святцах показана 17-30 января. Вероятно, этот день был днем его кончины.